полностью, но все черты характера личности, две противоположности. В тонком теле это две разные планеты, два разных космоса. Да? Ну это как вот человек и обезьяна. Понимаете? Поэтому я просто обезьяна. Знаете такой анекдот? Когда всех животных одни красивые, другие умные. Обезьяна туда-сюда мечется, говорит, я и красивая, я и умная. Куда, что мне разорваться? Поэтому я не знаю. Значит, ясно. Отсюда все идут наши раздоры, потому что мы не понимаем этой тонкой природы, различия. Мы думаем, что мы такие и мужчины такие. А мужчины думают, вот раз я так думаю, то и женщина так же думает. А в природе все разделено. Вот посмотрите, наверное, вас удивляло в природе, когда мы проходили еще там, какие самочки скромненькие, какие серенькие, да? Какие красивые самцы. Да? А он что удивлял? А он этот, да? А на самом деле природа положила так, чтобы женщина, основная ее черта, именно скромная. Скромная и серенькая должна быть. И глаза на мужа не смотреть прямо, опускаться. И просить... Сейчас опущу. И прощение у мужа просить первое. Даже не виноват. Вот иногда семейные отношения заходят в тупик. Люди страдают, потому что на самом деле когда-то, когда они только встретились, они полюбили друг друга. И на этой эйфории они что? Они показывали все самые лучшие качества свои. Да? Она при нем особенно, да, не показывала все свое. Сейчас, сам помой. Да? А тут уже встала потом. Это анекдот, который девушке мне очень нравится. Он мне в тот раз Аркадий рассказал. 20 лет проходит в супружеской жизни, да, помните? И муж утром, ну, отметили праздник, а утром он сидит и яичницу ест с елочкой. Жена в халатике выходит, ну скажи, что ты меня любишь. Он бросает вилку и говорит, ну почему? Каждое утро надо начинать со скандала. Вот они разные планеты. Или женщина дома все вперед, обоечки переклеила, да, это ее домашняя чашка, она в своем. Да, мужчина добычек принес, кинул сумку, добыл, да, кушать там по ужину, сел, кушает там, телевизор смотрит, она за какого? Ты видишь, что у нее мебель там? Она перекрасила, переклеила там, мебель поменяла, все, цветочки переставила. Да, видишь? Что-то не так. В общем, это его природа. А женщина начинает катать истерику. Я слышала, день это сделала для тебя. А он этого не просто не может. А почему? Мужчина в 6 раз меньше чувствует, чем женщина. А видеть он может. Это другое. Это был анекдот или что? Потому что это вот просто из моей жизни. Это анекдот. А они вот видите, это анекдот. Нет, это из жизни. Анекдот такой, да, когда женщина дошедшая до отчаяния, что муж на нее внимание обращает, то, что она кресло, что цветочки расставляет, вообще уже приготовила, одела противогаз, да. И дает ему все, что хотел, противогазил. И когда он говорит, ну ты, она говорит, может, ты мне теперь посмотришь? Он смотрит на нее. Она говорит, ты ничего не замечаешь? Ты что, брови, что ли, ищешь? Мужчина. Да? А женщине когда было 30, она совсем другая. Понимаете? И отсюда вот все проблемы возникают между мужчиной и женщиной. Мы думаем, вот они, а очень примитивные создания мужчины. С ними очень можно просто, да, ими вот вести, как женщины, ну вот такие примеры тоже с этих лекций я могу приводить, да? Как женщина все получает? Не напором. Бесполезно орать на мужчину и что-то требует. Все, он ничего не сделает. А как сделает? Вы сидите, он приходит. И говорит, дорогой, мне так грустно. Я очень люблю тебя. Но мне очень грустно. Я говорю, почему? Вот ты знаешь, вот я сегодня смотрела все свои кофты, а мне пойти не в чем. Пойти не в чем. Но я не к тому, чтобы ты мне купила вот к нашему выходу что-то. Нет. Это мне очень грустно. Опять отпускаю к вам. Опять сидит. А он не может, мужчина по природе своей, не может переносить такое состояние женщины. Он начинает крутиться около нее. Ну давай вместе посмотрим, покатиться. Ну, новая кофточка, ни разу не было. Да, новая. Но мне очень грустно из-за того, что она как-то не очень. И все опять на глазки пошли. Он говорит, да что с этими деньгами, давай. И все. Да? Женщина не напором берет, а вот этой своей. Да, надо с дурочкой все время себя поддерживать в глазах мужчины, да? Но тогда будет духовный покой и да. Надо предельно быть искренним с мужчиной. И для того, чтобы регрессировать невнимание, надо все ему рассказывать. А женщина не может не рассказывать. Она переполнит 6 раз, у нее больше чувства. И она должна проговаривать с мужем честно только. Как только между ними, как только она начинает врать, все, он тут же идет налево, он начинает снимать. Потому что она сама допустила ложь. Не договорила ему. А он это понимает. Он не понимает, но что-то не то. Все. И начинается. Вот с этого все начинается. Но как только вы опять начинаете говорить правду, признаваться можно. То есть мужчина должен заботиться о доме, мужчина, мужские качества характера, строгость. Да? Он не так, что женщина, муж смотрит футбол, ребенок там что-то такое, он говорит, иди к маме, пусть она тебя накажет. Вот этого не должно быть. Мама не должна наказывать детей. Только отец. Он строг, но справедлив. Но нельзя как кулаком. Нельзя кулаком бить детей. Такому месту ремнем дать. Почему мужчина может это сделать? Или чем? А чем? Почему вообще бить? Почему? Потому что ребенок всегда отца поймет и простит. Если только не ударил ему ни в лицо, ни в кулаку. Да? И если он с добрым сердцем это делает, в смысле, он назидает, он как бы в назидании, что пока он маленький, бегает ребенка, пока он лежит поперек ласки. А когда он вдоль уже, это уже бесполезно. Ребенка, да? Воспитать учить должен. Ну как вот нас учили, да, сунь палец, там в этом, а ты попробуй. И вот один раз, когда сунешь палец в этот, в розетку, больше уже не захочешь. Надо учить, да, детей. И каким-то мужским делам должны мужчины учить. Женщины не должны лезть и учить за мужчину мужским делам детей. Да, женщины занимаются там хозяйством и все это, чистота, качество женщины. Чтобы чисто, она всегда минус на одну пылинку потом. Да? Ее это раздражает. Мужчина может убирать. Он помоет, но он помоет. Стол будет стоять, вокруг стол помоет. Потому что у него чувство грубее, сестра. Он опять понял, не увидит такое. Ругается. Ты как мыл-то вообще, кусай? Он да, чего, где? А я не видел. И он не видел, он естественно не видел. А женщина устраивает скандал. Как в том анекдоте, говорит, я с ней разговариваю, она говорит, меня достала. Почему? Каждый день вынеси елку, вынеси елку, вынеси елку. Я, говорит, на балкон выхожу, люди 1 мая встречают, да, она целую. Вынеси елку, вынеси елку. А если мужчина в подвале паутину видит, это мужчина или женщина? Ну, недорого, кстати. Между прочим, некоторые так и не понимают, да, что с ними случилось, случился случай, ну пускай, ну пускай, это не так, что я пришла сегодня с этой с курсов, но ты ли женщина, да, такой сухой, нет, вы говорите, допустим, женщина вырабатывает в себе качество бесстрашия, а это не ваше качество, может это не его, это качество, это может быть, чтобы упокой, это может выработать женщина. Она сама чувствует эту силу, и он знает, что у нее есть эта сила, бесстрашие, да? Но, а сам трясется по любому поводу. Но женщина начинает говорить ему и верит. Ты у меня, защита моя, ты бесстрашный. И он верит в это, и он наполняет. Вот это работа с качествами, да? Но так как он сам не работает, он не ходит на курсы, это может женщина делать, да? Посылаю ему все время мысли. Да, ты хороший, ты такой. Вы знаете, когда мама кричит, кого ты такая дура уродилась? Если, да, я была дура-дура, и ты, кого ты тут такая дура уродилась? Да? Если каждый день называть свинью человека, то он закрылся. Это уже доказано. Вот, например, есть это, как притча передается. Одни мудрецы решили проверить, действительно эта версия правильна. И одному тоже почтенному человеку он сделали так, что вот в этот день никто больше не встретился этому человеку, кроме них. Вот он выходит, ему один говорит, ой, ты уже ушел на тот свет, но ты так не ходил, да, ты, я-то вижу, я мудрец, я ясновидящий, но ты уже на том свете больше всех остальных. Он просто стал смеяться, ты что, кукол? То есть, ну, хорошая шутка. Идут дальше, другой ему попадается, они договорились, все говорят так, ой, да, ты ушел на тот свет, и это самое, твоя душа бродит среди нас неприкаянная, может быть, тебе какое покаяние надо? Он уже удивился, третьему, четвертому, уже восьмому он спросил, слушай, а как это я не буду, как я даже не почувствовал, что из той жизни я уже перешел в другую, а как вот неужели у меня вот, и он поверил в это. А с девятым, когда он встретился, сказать, может, ты тоже на том свете, может, мы уже вместе там. Понимаете, если каждый день говорить, ты такой, ты такой, такой будет. А если говорить обратное и верить в это, так же и женщине. Так же и женщине. Не надо там говорить там, вот, пылинки там у тебя. Не надо. Видите, это ваш недостаток. Это не мужское качество. Это не мужское качество. Значит, выбирать для работы над собой, которая действительно бы разнообразила вас как личность, как человека и помогло решить какие-то проблемы, которые вы чувствуете, вот как-то упираетесь в них, вот что-то не получается, что-то не получается. Может быть, сначала не делаете, да? Вот в хоре, ребятки, стоят, выхоп, Танюшка, ну как спой. Танюшка таким тоненьким, потому что ее там заставили Рита, а у нее качество такое, у Танюшки. Да, такая простота. Простота, к которой мы вообще не привыкли. А простота города брала. Да, про Суворова я не зря говорила. Простота. Ленин весь мир перевернул. Только кепку закрутил вот так вот, да? И все поверили. Хорошее направление. Правда, как бы придуманное, да, утопическое. И эта Танечка еще пищит в нас. Простыми не привыкли быть. Все с наворотами, говорим вообще такими мыслями, такими все. А простота, она просто вот человек, когда начинает поступать просто, и все. Ведь не зря вот эти святые люди, они в какую одежду одеты? Самую простую. К ним люди идут не за какими-то мудрыми наворотами, а просто постоять, заглянуть в глаза и обретать счастье. Это простота. А мы все ищем наворотов. Мы думаем, вот деньги нам дадут, вот это ощущение, все-все-все, и вот пальцы веера, там, и я буду такой гордый весь. И, а это счастье не приносит, день за днем проходит. И главное, денег нет таких уж, правда. Почему? Потому что вы переходите на другой уровень обеспечения. Раньше вы довольствовались морковкой и свеклой, и салатик сделали в винегре. А теперь вы должны уже по престижу покупать другие продукты, по другой цене. Так? Да. Одежду вы носили сами, мама шила раньше. Сарафанчик там, та-та-та-та, рубашечку. А теперь из самых престижных магазинов, потому что друзья совсем другие стали. И они будут на вас смотреть по одежке. Так? Дальше. Раньше какую мебель покупали? Ну, что попроще, что подешевле. А теперь? То есть деньги получаете большие, а новый уровень обеспечения. Так? Уже это мне удовлетворяет. И деньги уходят все. Мало того, мужчины, как добытчики, делают так, что все свое время они тратят на добычу денег. И приходят и с радостью говорят жене, вот я тебе принес сегодня. Что происходит, когда все время такие отношения? Он на работе, ему некогда с женой общаться, да? Он пришел никакой бухнуться спать, да? Она говорит ему, а ну и что? И в том году, и в том месяце ты принесешь. Уже не удивишь никого. Дети раньше булочку с собой брали, а теперь им надо 10 евро с собой занять. Если не брали. Настя, это мало? Много, да? Ну, слава Богу, а потом вместе. Понятно, да? То есть запросы растут, денег нет, человек разбитый в доску, отношений нет теплых. А почему? Ну, потому что простые какие-то законы. Мы еще о семье будем говорить, да? Это просто мы прикоснулись к женским и мужским. Для чего? Для того, чтобы, работая над чертами характера, брать для себя то, что глупость. Не буду я никогда простой, никогда не буду я чистой. Не подходит мне чистота. А чистота, что это такое? Мужчина пьет беспробудно. В это время женщина начинает мысленно даже. Даже если мысленно изменяет, да? Все, мужчина пьет. Как только она даже мысленно потом переходит, перестает изменять мужа. Все, проходит время, он перестает пить. А мы думаем, что... А как мысленно изменяет? С чего начинается разлад в семье? Вот достался мужчина. Месяц прошел. Медовый. Второй прошел. Год. Медовый прошел. Да? Год. А потом жизнь бытовуха началась. Она сможет об этом думать? Да. Я бы могла лучше все-таки мужчина мог бы выбрать. Это вот скучно. Даже эта мысль достаточно для того, чтобы мужчина стал гулять на нее. Все. Она ему это не сказала, она только так поняла. Почему? Единый разум. Разум, планеты, космос. Мы все подсоединены. Вы же знаете, когда вас плохо говорят? Когда за вашей спиной кто-то судачит. Правильно ли? Не чувствуете? А кто чувствует? Допустим, вот вы заходите в комнату и даже судачит не в плохом смысле, не плохо. Просто говорят, но как у нас обсуждают там, да, у этой муж такой, там она одела такую новую кофточку, каждый день меняет. Вот это говорит ничего плохого, но просто языки исчезают, да, на чем-то. Мертвые не потеют, да, в эти моменты вы подвернулись, вы вышли, и вы чувствуете, уши горят, или тело чувствует, как о вас говорит, что не чувствуете. Значит, надо развиваться. Вы знаете, у меня в жизни был такой случай. Я ехала из Казани и взяла билет в этом СВА в вагоне, потому что других не было мест. А я не могла там больше находиться, мне надо было срочно выезжать. Группа там наших преподавателей, которые, они еще на меня сдали. Билет, ну там, на одного человека. Утром выхожу я. Где-то в 11 в Москву приходит поезд. Выхожу, и вот я сразу обратила внимание, какие-то новые лица появились в вагоне. Какие мальчишки ходят, так полотенчики повязаны, ну, то есть, как бы ждут вроде бы в туалет. Я открыла дверку. Ну, такая была тяжелая поездка у меня, что я сама как бы еще не могла прийти в себя. И парень один подходит, такой хороший, такой светлый. А я там работала, и мы жили в этом интернате для одаренных ребят, которых в Казани учат на турецком языке, сейчас очень там модно. И они потом работают, вот тут предлагают им, и они уезжают там в Турцию работать. И вот интернат для мальчишек для них. И они такие, они, мы ночью сидели, набирали тексты, там какие-то пособия мы готовили. В общем, была напряженная очень работа. И вот такой же вот парень обозначился. И с этого говорит, я хочу в Египет отдыхать. Вот, а вы из Москвы? Я говорю, да. А Домодедово, вот как мне добраться? И в дверях стоит, я уже зашла в свое купе. Я говорю, да элементарно. Вот там сел, там вот это все ему рассказывал. Ой, как здорово. Ой, вот правда ведь так время тянется, когда приезжаешь уже. То есть говорит очень хорошо так. Я говорю, ты знаешь, ты мне так напоминаешь, такие ребята хорошие сейчас были. В Казани такие, ну, славные, светлые, все-все-все. Он говорит, давай ты в карты поиграем, дурачка. Я говорю, слушай, мальчик, я наигралась уже в карты в эти. Нет, ну, все, я говорю, извини, пожалуйста, я сейчас чайку попью, там все, я закрыла, купила чай, попила, потом опять открыла, потому что душно. И он опять говорит, ну, вы хотите фокус? Скажу. Ой, я думаю, ну ладно, ну неудобно. Хороший такой мальчик, парень, красивый. Ну такой светлый. Я говорю, ну показывай. Как только он сел, сразу в дверях еще один обозначился. Да, уже к нему подсел. А, тоже ля-ля-ля. И когда они начали фокусы показывать, и в дверях еще один обозначился, я бы еще не врубилась. Я в таком состоянии была. Вдруг тело мое начала трясти. Думаю, чего со мной? Что со мной? Я не понимаю. У меня изнутри мурашки вот так вот. И тут я себе сказала, стоп, открой глаза вообще. В реальность немножечко войди. Все это вот твое с небес спустись вообще на землю. Посмотри, что происходит у тебя в купе. Вот так у меня. Висит норковая шуба, на столе валяется кошелек с деньгами. То есть, ну, я наеду, и все. А они уже, тут у них целая система разворачивается, у меня поле это самое. Я сразу с улыбкой, но твердым голосом сказала: «Ребята, быстро, быстро встали и вышли». И они замолчали, встали и вышли из Марокко. Вы знаете, а следующая из группы ехала после меня. Эти же мальчики, также, ну там другие, целые группы. Пошли, начали играть в карты, они обокрали их полностью. А здесь вообще могли закрыть вот так вот, я одна с тремя. Да все, они забрали, вышли и как бы делать нечего. И мне помогло мое сознание, не включилось, потому что я была очень старшая. Я совершенно, а тело начало мне подавать сигнал, ты чего, лохушка, сидишь-то тут, посмотри вообще, в жизнь-то вернись, понятно? Обязательно слушать свое тело. Я вот рассказывала, вышла вот в том другом городе, где работала женщина, отчитываться по первой ступени, и она вышла из онкологии. Очень серьезно. И она начала рассказывать, как она выходила шаг за шагом. А я сижу и смотрю ее тело. Пятна. Пошли красные, бордовые пятна. Постепенно все лицо. Я говорю: стоп. Зачем вы это? Я понимаю ее, ей хочется поделиться, как вот людям так же выходить, работать. Вы сейчас что причинили своему телу? Вы не видите, а нам-то видно. Вот яркий пример, тело показывает, не надо, мне плохо, мне больно, мне ужасно, да? А она все продолжает. Слушать себя надо. Для чего мы здесь расходимся, сходимся, трогаем себя, да, чтобы научиться не просто в картишке, потом вы эти картишки закроете, а переносить в жизнь, шкурой ощущать. Да, ведь вот. К завтрашнему дню также опишите, пожалуйста, какие случаи у вас были в жизни, помните, да, где именно интуиция спасала, помогала вам, и рассказывайте. Хорошо? Случаи опишите. Ну и про характер продолжаю. Одну притчу расскажу. Скорпион со своим ядовитым этим хвостом, жалом, да, наполненный ядом, полз по дороге, ну, с кем бы пообщаться, ядовитым жалом, да. Но подошел на дороге, его было море, и он не мог забраться на озеро, ой, на остров, да, и тут увидела его черепаха, он даже ее не простил ни о чем, но ей стало жалко скорпиона, она поплыла, говорит: тебе на остров надо, он говорит: да, ну садись, я на своем панцире перенесу, и вот плывет и слышит, что-то бьется, стучится, что-то такое, она говорит: что, что происходит, он говорит: ты знаешь, это мое жало ядовитое, хочет пробиться через твой панцирь. Но ты не подумай обо мне ничего плохо. Я просто, мой характер такой. Я не хочу тебе ничего причинять, да? Но вот мой характер не может. Вот не ужалится и не... Черепаха подумала, подумала и думает: нет, надо спасти все-таки этого скорпиона от его такого ужасного характера.